Глава 15. Дарли. Тильда устроила в честь Корда и Саши званый обед на тему «Чаепития у безумного шляпника». Квартиру на Ориндж-стрит она превратила в психоделическую страну чудес, с чашками, составленными в опасно накренившейся башне, с карманными часами, свисающими с ветвей подсвечников, с игральными картами, веером разложенными под ними, с фарфоровыми кроликами, выглядывающими из цветочных композиций. Откровенно говоря, эта обстановка напомнила Дарли тот случай, когда она перебрала грибов в Амстердаме и ее рвало в канал. Но она уговорила Малкольма поддержать компанию и даже надела затейливый головной убор с перьями, сохранившийся у нее с вечеринки в честь Дерби в Кентукки. «Милости просим в страну чудес!» — эффектно провозгласила Тильда, распахивая дверь. Красуясь в такой огромной шляпе, что та касалась краями противоположных стен коридора, Тильда одобрительно зааплодировала при виде наряда Дарли, а потом вручила Малкольму черный цилиндр с пришитыми к полям игральными картами. «Все надеваем безумные шляпы. А теперь выбирайте коктейль. Если считаете, что родится девочка, розовую даму, мальчик, голубую стрелу». «Голубая стрела — это какой?» — шепотом уточнил Малкольм у Дарли. «Голубой кюрасо с джином. Не советую», — шепнула в ответ Дарли. Корт и Саша уже ждали гостей. Корт жадно поглощал чайные сэндвичи в форме карточных червей и пик, а Саша выглядела разрумянившейся и хорошенькой в венке из цветов. «Какой у тебя милый головной убор!» — сделала ей комплимент Дарли, подойдя с приветственным поцелуем. «А, это твоя мама выбрала для меня. Она заходила вчера проверить, подходит ли к случаю наряд, который я наметила». «Конечно, иначе она не могла», — заверила Дарли и рассмеялась. Стол ломился от угощений. Огурцов и сливочного сыра на пышном белом хлебе, салата с курятиной и виноградом, яиц и кресс-салата. И ярлычки на каждой тарелке призывали «Съешь меня!». На столе с коктейлями такие же ярлычки убеждали «Выпей меня!». «Боже, съешь меня!» — Дарли сморщила нос. «Так круто же, Дар!» — усмехнулся Корт. «Семейная вечеринка и все такое». «Ну так кто? Мальчик или девочка? Мне можешь сказать, я никому не проболтаюсь», — принялась обхаживать его Дарли. «Мы правда не знаем», — ответила Саша. «Мы попросили врача написать пол на листочке, и твоя мама отдала его в банкетную службу. Когда мы разрежем торт, он будет внутри или розовым, или голубым». «О, так банально», — вмешалась Джорджиана, подходя и забрасывая в рот помидорчик черри. Саша натянуто засмеялась. «Это не мы предложили». «НМС», — подмигнул Саше Малкольм. Дарли притворилась, будто не знает, что означает их тайный шифр. Джорджиана привела с собой лучшую подругу Лину, с которой Дарли была рада повидаться. Лину она знала с самого детства и сохранила теплые воспоминания о том, как присматривала за обеими девочками, приезжая домой с учебы, как красила им ногти и разрешала целыми ванночками есть песочное тесто для печенья, пока они смотрели фильмы с Заком Эфроном. С недавних пор Джорджиана вела себя так непредсказуемо, вот и сейчас будто уже была на веселе, так что Дарли радовалась, думая, что Лина за ней присмотрит. «Дай-ка мне глотнуть». Малкольм указал на коктейль Джорджианы, похожий на антифриз, налитый в бокал для мартини. Он отпил глоток и поморщился. «В самый раз, чтобы нализаться до полусмерти». «Так ведь у нас вечеринка по поводу пола», — пошутил Корт, явно слегка взвинченный. «А про какой пол идет речь, мы не предупреждали». Саша пригласила с полдесятка своих друзей. И с работы, и по школе искусств, в том числе Вару, и Дарли сочла необходимым познакомиться с каждым и по возможности предупредить, чтобы не злоупотребляли голубым напитком. Родители Саши отменили приезд в последнюю минуту, ее отцу не здоровилось, и Дарли искренне пожалела, что им не удалось побывать на этой вечеринке, выпить розовую даму и полюбоваться Сашей в венке из цветов. Атильда явно наслаждалась своей ролью распорядительницы, расхаживала в своей шляпе и в нарушении собственного запрета подтягивала из бокала шампанское, не желая портить белизну зубов цветом пола будущего ребенка, каким бы он ни был. После примерно часа, проведенного за едой и общением, все собрались вокруг торта. Грандиозный, как на свадьбе, трехъярусной башни сплошь в белых и желтых розах. Друзья Саши вытащили айфоны, чтобы запечатлеть знаменательный момент. Саша с Кордом вооружились ножом от Тиффани, чтобы разрезать торт. Корд поднял первый отрезанный клин высоко над головой, но внутри торт оказался белый. «А что означает «белый»?» — спросил у всех Корд. «Режь дальше! Может, там начинка?» Стали резать снова, на этот раз до самого центра. «Белый». Корд театральными жестами принялся пронзать один ярус торта за другим, как иллюзионист, разрезающий ассистентку в ящике. Повсюду внутри торт был белым. «Тьфу ты! Сейчас позвоню в кондитерскую», — объявила Тильда, отогнула от лба поля шляпы и нашла номер в своем телефоне. Выяснилось, что в кондитерской на этот же день заказали торт на 50-ю годовщину свадьбы, так что где-то в городе пара пожилых людей лакомилась тортом с ярко-голубым или розовым лимонным заварным кремом. Все собрались вокруг айфона, чтобы хозяин кондитерской вслух прочитал записку от врача Саши. «Мальчик!» — выкрикнул он с крохотного экрана. И Тильда с ликующим визгом кинулась обнимать невестку. «Прекрасное известие!» Корт и Саша смеялись и целовались, а остальные наказывали свою печень коктейлями «Голубая стрела», победно поднимая бокалы. «Мальчик!» Дарли была счастлива. Этот малыш будет на 6 лет младше Хэтчера, но у ее детей появится первый двоюродный брат, а из Корда получится замечательный отец. Окидывая взглядом родных и друзей, которые ели и смеялись над руинами торта, она заметила, что Джорджиана даже не улыбается. «Слушайте, что за фигню мы празднуем?» — громко произнесла Джорджиана, и все притихли, будто в ожидании тоста. Джорджиана слегка пошатывалась, ее щеки ярко пылали. «Да какая разница, мальчик это или девочка? Гендер может быть любым!» «Джорджиана, дорогая, никто не понимает, что ты такое говоришь», упрекнула ее Тильда из-под гигантской шляпы. «Мы точно так же радовались бы, если бы это была девочка». «Да не в том грёбаная суть, мама», отмахнулась Джорджиана. «Джорджиана, может, отойдем на кухню поговорить?» Вмешалась Саша, внезапно взяла ее за локоть и повела из комнаты. «Нет, я в порядке, Саша». Ее имя Джорджиана процедила как ругательство. «Ты много перенесла», — тихо напомнила Саша. «Если ты злишься, это нормально». «Как будто ты все знаешь», — прошипела Джорджиана. «А на самом деле ничего». «Ладно, не знаю», — пошла на попятный Саша. «Просто, по-моему, ты портишь праздник всей семье, тогда как на самом деле тебе больно по совсем другим причинам». «О чем они говорят, черт возьми?» — недоумевала Дарли. «Ничего я не порчу, просто вся эта вечеринка — сплошной неадекват. Гендер — это вообще не про гениталии». «Вот только не вздумай раздеться, Джордж», — попытался вразумить сестру Корт, но она быстро распалялась. И Дарли вдруг заметила, что по ее лицу льются слезы. «Джорджиана, давай я провожу тебя домой!» Саша попыталась снова взять ее за локоть. «Не надо!» Джорджиана рывком убрала руку. «Мне кажется, тебе будет лучше», — настаивала Саша. «Саша, отвали! Это даже не твой дом!» Вид у Саши стал такой, будто ее ударили, а Джорджиана не унималась. «Значит, это все, что тебя волнует, Саша? Твой большой дом и твой наследник?» «Грёбаный стыд! Все вы — стыд!» Она огляделась свирепым взглядом, будто подстрекая кого-нибудь возразить. И когда не дождалась ответа, вылетела из комнаты, пронеслась по коридору в родительскую спальню и грохнула дверью. «Что это было, черт возьми?» — спросила Дарли, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Ну, кто бы мог подумать, что нам устроят представление вдобавок к обеду?» — воскликнула со смехом Тильда. «А теперь прошу всех взять по куску торта. Речь идет о тех кусках, которые Корт не успел искромсать в фехтовальном поединке». Дарли часто поражалась умению матери ловко замять любую щекотливую ситуацию. Иногда это было чем-то излишне изощренным или даже сумасшедшим, но в такие моменты вызывало чувство благодарности. Присутствующие живо разобрали ломти торта, а затем под разными предлогами начали расходиться. Лина постояла под дверью спальни, пытаясь поговорить с Джорджианой, но дверь так и осталась запертой. «Что там с ней?» — спросила Дарли. «Не знаю», — Лина покачала головой. «Она как будто в раздрае». «В каком раздрае?» «Слишком быстро и легко напивается. Явно смешивает спиртное с какими-то транквилизаторами. Целуется на вечеринке с парнем, которого терпеть не может, а потом казнит себя за это и тонет в ненависти к себе». «Вот это да!» Дарли невольно вытаращила глаза. «Как вышло, что она ничего не замечала?» Она постучала в дверь. «Джордж, это я. Что случилось, детка? Открой!» К ним присоединилась Тильда. «Дорогая, все уже разошлись по домам. Выходи, давай поговорим о том, что тебя тревожит. Ты извини, если я промахнулась с темой для вечеринки», — пустила пробный шар она. Послышался глухой стук, щелчок, и дверь распахнулась. Джорджиана застыла перед ними. С голубыми от кираса губами, всклокоченными волосами, пылая яростью. «Джордж, что происходит?» — взмолилась Дарли, глаза которой наполнились слезами при виде страданий сестры. «Спросите охотницу за деньгами», — выпалила Джорджиана, метнув яростный взгляд в Сашу, застывшую в конце коридора. «Спросите долбанную охотницу за деньгами, она расскажет». С этими словами она промчалась по коридору и скрылась за входной дверью, оставив всю семью с разинутыми ртами смотреть ей вслед.